дышать морем без дна. Ты тронешь рукой этот покой, где луч над рекой, просто твой мир, он не такой, слишком другой. Все в нем сплетено, дыхание одно, свет где темно, просто понять, просто назвать нам не дано. Есть глаза у рассветов, у камней голоса, не прощается лето. Как роса, есть любимые дали и чужие цветы. Все, что сны нам сказали у заветной черты. В чьих-то глазах, о временах, просто простить, счастлив, когда небо в руках. Все в нас плетено, в дыхании одно, луч, где окно, просто понять, просто назвать нам не дано. Есть глаза у рассвета, у камней голоса, не прощается лето, и слеза как роса. Есть любимые дали и чужие цветы. Все, что сны нам сказали у заветной черты.